С 1986 года мы с Эстер каждый год посещаем около 50 городов, где проводим семинары, на которых любой участник может поднимать любые темы и обсуждать все, что ему захочется, без каких-либо ограничений. К нам приходили тысячи людей, представляющих различные этнические группы, имеющих различные социальные положения и самые разнообразные философские воззрения. И все они хотели так или иначе изменить свою жизнь, помочь себе или близким. И всем этим людям, которые просили большего, были даны ответы. Ответы от нефизического разума, говорившего с ними голосом Эстер Хикс. С течением времени философия блага привела к созданию этой книги. Она стала ответом на просьбы всех, кто, подобно вам, хотел знать больше. В центре данного учения лежит самый могущественный закон во Вселенной – закон притяжения. За последние 10 лет мы опубликовали множество статей об учении Абрахама в ежеквартальном журнале «Наука об осознанном созидании», где изложили самые последние взгляды на вопросы, поднимаемые участниками семинаров по искусству принятия. В сущности, эта философия постоянно развивается и расширяется, так как вы предлагаете нашему вниманию все больше новых вопросов и точек зрения. В этой книге представлен подробный курс духовной практики. Перед вами руководство на все случаи жизни в самом широком смысле этого выражения. Книга объясняет, каким образом можно делать или иметь все, что вам хочется. Кроме того, она учит, как не делать и не иметь то, что вам не нравится. Джерри.